остается неприятный осадок. Да, конечно, что посеешь, то и пожнешь. Но ведь посеянное собственными руками, а именно капитал, хочется самому и пожать. А что в итоге? То-то и оно. Увы, господа, до сих пор сеятель, хозяин тугой мошны и, пардон, куда менее тугой мошонки, в конечном счете, как правило, оставался на бабах. И с этой вопиющей несправедливостью, противоречащей всем законам морали, приходилось мириться. Ничего не поделаешь, неизбежное зло долгосрочных вложений. Финал же сей извечной драмы был всегда один и тот же. Вместо долгожданного барыша, рачительный финансист, всю свою жизнь верой и правдой служивший золотому тельцу, пожинал смерть и с соответствующей оставленному наследству помпой отправлялся в могилу. Однако, смею вас уверить, господа, справедливость восторжествует, ибо мое эпохальное открытие позволит, наконец, честному сеятелю, остававшемуся доселе при пиковом интересе, в полной мере самому насладиться плодами трудов своих праведных. Разумеется, медицине и раньше было известно. Человеческие половые железы снабжают организм некой омолаживающей секрецией. Но, увы, трагизм положения состоял в том, что железы тоже не вечны. Они старели и уже не могли должным образом исполнять свои функции. Всеобщий, проникнутый безысходной скорбью вздох в ложах. Пожалуй, сотворение мира не было у потомков Адама более заветной мечты, чем достижение бессмертия. Этим в известной степени и объясняется приверженность наших предков к религии. Однако издавна этой же цели пытались достичь и другими, странными, двусмысленными, в каком-то пророческом наитии открытыми путями. Так, например, еще индийские факиры советовали жаждущим любовных утех старцам подрезать уздечку языка. В наши дни венский профессор Штайннах пошел еще дальше. Своим немощным пациентам он надрезает связки половых желез. Шаг, конечно, смелый. Однако, как показывает практика, успех от этой рискованной операции и в сотой степени не оправдывает принесенных жертв. Из публики слышится чей-то нервный, истерически взвизгивающий фальцет. Какое там? Чуть кастратом мерзавец не сделал, а проку — шиш. Да за такие садистские штучки убивать надо. Спокойствие, господа. Час избавления близок. Счастливый случай позволил мне найти единственно верное решение этой животрепещущей проблемы. Благодарный взгляд Мефистофеля в сторону скромно потупившейся луны. Честь имею представить, господа. По сигналу профессора из-за кулис с достоинством вышел благообразный, облаченный во фрак шимпанзе, и, подойдя к краю подиума, учтиво поклонился аплодирующей аудитории.